Тем более, что и здесь есть вопросы, весьма животрепещущие, — заметил Вяземский. Пушкин кивнул головой. «Я просил князя Козловского дать мне статью о теории паровых машин. Теперь, когда Герстнер заканчивает свою чугунную дорогу между столицей и царским, всем нам нужно понять и усвоить великое изобретение, которому принадлежит будущее». «Как будет называться ваш журнал?» — поинтересовался Фикельмон. «Я остановился на названии «Современник». Тщетно подыскивая на русском языке термин, напоминающий удобное английское обозначение «квартальное обозрение». Но вам следовало назвать ваш журнал «Квартальный надзиратель», — неожиданно вставил Дантес. Это было так внезапно и смешно, и притом так метко характеризовало поднадзорное состояние русской журналистики, что Пушкин покатился заразительно веселым смехом, долго не смолкавшим. Со слезами на глазах, продолжая смеяться, он пожал Дантесу руку за его удачную остроту. «Браво! Да знаете ли, что вы сейчас двумя словами определили все положение нашей бедной русской печати? И притом так похоже на квартальное обозрение», — заметил с шутливой гордостью Дантес. Разговоры такого рода происходили довольно часто. Должен заметить, что Пушкин до последних месяцев перед дуэлью относился весьма доброжелательно к моему кузену. Большой ценитель метких каламбуров и забавных оборотов, он с интересом следил за обычным веселым разговором беспечного кавалергарда. Я даже берусь утверждать, что Дантес, как тип мужчины, был вполне в его вкусе. Военный, красавец, дон-жуан, весельчак, остроумец, кумир женщин. Мне кажется, именно таким хотел быть сам поэт. Он, кажется, невольно любовался своим будущим соперником и очень мило обращался с ним. Никакой ревности при этом он не испытывал. Цветы, театральные билеты и даже нежные записки, посылавшиеся Дантесом госпоже Пушкиной, не вызывали и тени недовольства в ее муже. Это было в обычаях тогдашних светских отношений. Почти до самой осени 1836 года Пушкин словно казался польщенным тем, что самый модный и блестящий красавец петербургского общества находился у ног его жены. Глубоко веря в ее честь и преданность, в чем он до конца не ошибся, поэт, казалось, даже снисходительно покровительствовал этому рыцарскому культу, развлекавшему его прекрасную подругу. Только к самому концу лета я стал улавливать в его речах некоторые нотки недовольства. Он как бы начал относиться критически к легкой болтовне Жоржа, его шуткам и остротам, его игривой и несколько вольной манере беседовать с женщинами. К концу дачного пребывания он стал заметно избегать Дантеса и даже, видимо, уклонялся от его посещений. Вскоре все это перешло в открытый гнев и возмущение. Но виною тому был, может быть, не столько сам Дантес, сколько петербургские враги Пушкина, всячески стремившиеся вывести его из себя и растравить его впечатлительное сердце.